Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Третья книга царств. На прошлой неделе мы вспомнили о восстании, которое произошло в Израиле по смерти Соломона. Мы также видели, что человек, занявший престол над 10 коленами Иеровоам, вел народ в идолопоклонство. Это он сделал для того, чтобы народ не ходил на поклонение в Иерусалим и в результате не начал бы искать связи с двумя коленами Иуды и Вениамина. Это идолопоклонство стало настоящей сетью. Духовный упадок в Северном царстве сделался вполне очевидным. Это разделение в народе не являлось мирным. 14 глава 30 стих говорит так. «Между Равоамом и Яровоамом была война во все дни жизни их. Мир и обилие всего в жизни и дни Соломона ушли навсегда в прошлое. Между двумя царствами появилась вражда. Грех всегда приносит горькие плоды. Верное служение Господу с любовью всегда приносит добрые плоды». Дальнейшие главы передают о событиях, которые имели место в годы царствования этих двух царей. Священное Писание сохранило записи об истории этих двух царей, так как народ все же являлся народом Божиим, хотя и непослушным, дерзким, грешным, жил ли он в Северном или в Южном царстве. Определилась разница между двумя народами по разделению. В Иуде также отступление увеличивалось при управлении царем Равоамом. Однако полное разложение не овладело народом всецело. Бог продолжал говорить своему народу в его сердце. Царствование Асы принесло луч света, озарив темную картину истории Иуды. Аса царствовал 41 год. Мы так читаем о нем. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. 15 глава, 11 стих. Слова «Давид», «отец его» означает «его предок», «недействительный отец». Аса духовно основал религиозную жизнь Южного царства Иуды. Война продолжалась между двумя царствами. Мир воистину оставил эту землю. Но даже и Аса, при всем его стремлении служить Господу, временами он искал защиты у человека, а не у Господа, Бога живого. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. 15 глава, 32 стих. Время текло. Цари сменяли друг друга на престоле Израиля, и слово снова и снова повторяется. «И делал он неугодное пред очами Господа, и ходил путями Иеровоама во грехах его». 15 глава, 34 стих. Исторические сведения о каждом последующем правителе Израиля заканчивались неизгладимыми словами «и ходил путем Иеровоама, который ввел Израиля во грех». Какая трагическая нагробная надпись могла бы быть над гробом его? «Он побудил других грешить». Влияние греха Иеровоама чувствовалось в продолжении 200 лет. В течение истории Израиля в Ветхом Завете можно ясно наблюдать судьбы Божии над народом его за греховные поступки последнего. Когда пришел духовный упадок в жизни обоих царей и народа, служение пророков дело все более и более важным и известным. Конечно, были и раньше пророки в истории Израиля, но теперь их служение сделалось все более захватывающим и даже чарующим. Господь посылал их для того, чтобы слышен был его голос среди народа, возвещающий его волю в отношении идолопоклонства и духовного усыпления. Пророки в Израиле уподоблялись сторожам стада овец. Пророки постепенно стремились к тому, чтобы охранять народ от путей блуждания и духовного падения. Выслушайте слова пророка Осии, который призывал главным образом Иуду, но также это касалось и севера. Его географическое описание положения в то время такое. Ибо, как упрямая телица, упорен стал Израиль, привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Осия 4 глава 16 по 17 стих. После этого следует зов пророка к Иуде. Оставь его, Иуда. Другими словами, израильтяне Северного царства были всецело во власти идолопоклонства, и зов к Иуде был, чтобы он не следовал по его пути, потому что Израиль сделался готовым для суда Божия. Илия явился сильным пророком, которого воздвиг Бог, дабы он обличал народ его во грехах. Илия – фесфитянин, неустрашимый пророк. Он появился на национальной арене драматически и неожиданно и увидел царя и народ. Об Илии говорится так в одном библейском толкователе. «Илия был величайшим пророком Северного царства и был первым после Моисея, в котором соединились ревность духовная и этическая, вместе с практическим ударением на национальную службу народа. Вследствие этого он помог сохранению исторического образа Израиля». Илия явился пред царем Ахавом и сказал: «Жив Господь, пред которым я стою! В сии годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по слову моему». 17 глава, 1 стих. Почему он так подошел к Ахаву? Ахав был нечестив, не всякого описания, так что Священное Писание говорит о нем. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева более всех царей, которые были прежде него. 16 глава, 33 стих. Беззаконие Ахава превзошли действия Иеровоама, который вел в идолопоклонство Северное царство. Илия явился верным вестником Божиим. Он не колебался, говорил все, что Бог ему повелел, и бесстрашно стоял пред лицом великой опасности для своей жизни. Когда Илия произнес пророчество, что не будет дождя, конечно, он сознавал, что ему придется страдать вместе с народом, перенося суды Божии. В течение 3 лет Илия прятался в уединении, когда тяжелое наказание Божие длилось над народом. 3-годичная засуха может быть разрушительным фактором благополучия какого-то бы ни было народа. После этого Господь повелел Илии идти к Ахаву. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». 18.1. Мы чувствуем драматическое состояние, когда Илия и Ахав встретились снова после 3 лет. Ахав обратился к нему: «Ты ли это смущающий Израиля?» Илия ответил ему так: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пойди и собери мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». 18 глава с 18 по 19 стих. Когда народ и ложные пророки собрались, Илия предложил, чтобы они устроили жертвенники, и жертвы возложены на них, но без огня. «Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог», — сказал Илия. Пророки Валаала призывали своего Бога от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. Илия насмехался над ними, когда эти пророки прыгали вокруг жертвенника, громко крича, и кололи себя ножами и копьями, так что кровь их лилась. Ко времени вечерней жертвы Илия помолился, и Господь ответил: «Не спослал огонь от Господа, и сжег жертвенник, дерево, камни и даже воду во рву». Когда люди увидели огонь, они пали на лица свои и сказали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» 18 глава, 39 стих. «Потом они убили ложных пророков Ваала, и вот вскоре пошел сильный дождь, и Иезавель, идолопоклонница царица, во гневе своем послала сказать Илии: „То пусть и то сделает мне боги, если завтра к этому времени я не сделаю с тобою того же“» 19 глава, 2 стих. Но Илия, человек, казалось, неустрашимый, человек веры на горе Кармели, теперь убежал в пустыню, чтобы спасти свою жизнь. Милостиво и нежно Господь служил своему утомленному и испуганному слуге. Он позаботился о телесной нужде пророка, а потом открылся ему не в сильном ветре, землетрясении или огне. Но пришел тихий маленький голос. Когда Илия услышал его, то закрыл лицо свое милотью своей. Таким образом Бог имел общение со своим унывающим служителем и утешил его. Господь сказал Илии, что он видит Израиля, нечестивые будут истреблены, а праведных он сохранит. Господь также открыл Илии, что по его окончании труда на земле он воздвигнет другого пророка, чтобы он возвещал правду в Израиле. Илия жаловался, что только он один остался верным Господу в Израиле. «Остался я один, но и моей души ищут» 19 глава, 14 стих. Но Бог ответил ему так: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000. Всех сих колена не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобезали его. В Израиле всегда был верный остаток, через который Бог совершал свой план и ведет святой цели свой избранный народ. Сегодня этот план связан с избранием остатка его по благодати. Аминь».